Здравствуйте. Сегодня мы обсудим то, о чем говорить как-то не принято. Наша сегодняшняя тема – запор. Пойдемте, узнаем много нового. Спонсор программы – Kinder Bio Vital. Пишайтесь о вашем розумником. Спонсор программы – торговая марка Барни. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказать по правде, наша сегодняшняя тема не совсем стандартна в рамках обсуждения на центральном канале телевидения. Итак, мы говорим о запоре, и поскольку это не стандартно, я не начинаю обсуждение с того, что не расспрашиваю Луизу Васильевну о ее личных взаимоотношениях с темой этой передачи. Мы сразу давайте послушаем мнение наших экспертов. Давай. У Жин-то есть что сказать. Давайте. Запор, а что это такое? Ну, когда ты что-то съел очень твердое. Ну, я съела морковку. А та морковка, она была такая... Я ей подкрепилась, и мне нужно было сходить в туалет, но я не смогла. Да я начал какать, а вообще не какается. У меня сразу заболел живот, и я вот так тешалась. Ну, если у тебя в желудке были камни, они засоряли желудок, ты не мог просто. А потом резко камни ушли, и все. И тогда началась вторая проблема. Сначала было больно, а потом прилип. Нельзя есть противных... Нельзя есть чипсы, сухарики, разные жвачки. Лимонад тоже нельзя. Нужно есть, нужно пить только разные соки. Чтобы не было запора, это нужно лучше есть. Запор можно лечить супом. Водичка промыла мне желудочек, и я смогла. Мне бабушка говорила, если ты купишь какать, ты не можешь, то постарайся. Как у Жванецкого, надо жидкое есть. Да. Ну, как говорится, если вы не хотите, но поймите, надо, да? Поэтому давайте постараемся и все-таки на эту тему поговорим. Итак, для начала ответим на вопрос, что такое запор. Запор – это затрудненное или нерегулярное, не своевременное или неполное опорожнение кишечника. Итак, теперь, когда мы знаем, что такое запор, мы можем более подробно пообщаться на эту тему, и на приеме с этим действительно приходится сталкиваться очень часто. Да, у вас на приеме была семья Евгения Рыбчинского. Мы там о многом говорили, о запоре в том числе. Давайте, давайте послушаем. Давайте. Это Даня, ему 6 лет. Его папа Евгений Рыбчинский, продюсер. А мама Юлия художник. В последнее время родители вдруг стали замечать, что Даня... Нет, быть этого не может. А вчера тоже нет, ни разу. Он у нас ангел, но не настолько же. Если он не ходит туда... то тогда мы пойдем к Комаровскому. Какое отношение запор имеет к вашей семье? Как это вас коснулось? Ну, это коснулось. Девичья фамилия просто была. Да. Я шучу. То есть выйти было сложно. Да. Посредством нашего ребенка мы столкнулись с этим с его рождением буквально. Как-то не сложилось у нас с ежедневным стулом. Вот. Так как он был на грудном вскармливании, я это все списывала на то, что, наверное, усваиваемость стопроцентная. Но... А это проявлялось какими-то симптомами или просто мы имели констатацию фактов? Просто имели констатацию фактов. И это вас сильно волновало? Ну, в принципе, нет, это волновало больше врачей. Я все-таки... Ну, собственно говоря, мне вот лично мне это до сих пор не очень понятно, потому что это какие-то вот наши, наверное, отечественные врачебные традиции. Как это во всем мире к теме запор, условно говоря, или несвоевременное опорожнение кишечника при грудном вскармливании, все задают вопрос вот по поводу своевременности. Что есть своевременность? Ну, кто-то придумал, что ребенок должен какать каждый день. Но если мамино молоко прекрасно ребенку подходит и практически полностью усваивается, да, и ребенок опорожняет кишечник раз там, в 2-3 дня, то теоретически все хлопают в ладоши и говорят, как здорово. Да? И заметьте, мы ведь жалуемся, вот ваша ситуация была классической, у вас не было претензий к ребенку. Да? Да. Просто вы заглядывали в подгузник, не обнаруживали там какашек. И это было поводом для волнений. Да? Это говорит о том, что у нас никогда мамы не успокоятся, а врачи не останутся без работы. И в этой ситуации обязательно надо что-то делать. Поэтому давайте вот мы как бы дружно вот в этом плане расставим все точки над и скажем четко. Если ребенок на грудном вскармливании, вообще ребенок грудного возраста, редко опорожняется, но при этом нормально себя чувствует, правильно развивается, прибавляет весе, то это значит, пища, которую он принимает, ему прекрасно подходит и полностью усваивается. Не морочьте себе голову. Да, раз в 3-4 дня опорожнять кишечник все-таки надо. Это раз. Да, у нас есть способы помощи. Да, мы о них расскажем. Да, мы должны суетиться, если ребенок не какает, но ему при этом плохо. Вот у нас очень часто мамы прочитают книжку о том, что при грудном вскармливании можно какать раз в 3-4 дня. Можно. Ребенок будет 4 дня орать. И они будут, ну можно ж какать раз в 4 дня? Можно, если ему хорошо. Хорошо. Главное, мы должны четко понимать, вообще, зачем человек какает. Вот зачем? Из того, что мы съели, явно есть нечто, некая составная часть, которую мы не можем обработать. И мы это должны убрать. Теперь давайте посмотрим реальную тему. Да. Я знаю, почему он, в общем-то, не какает сейчас, вот так, как думают советские врачи. Да? Вот когда советский человек начинает читать там, газету «Правда», и у него начинается процесс. Да? А пока ему читать нечего вот, в туалете, вот, у него, собственно, и цимиса нет. То есть папа делится как бы, опытом, способом да. лечения запором. Для лечения запором необходим оборудованный туалет, в котором есть что? Библиотека. И главное, что еще очень важно с точки зрения папы, туалет это место, где можно спрятаться от мамы, семьи, работы. А если там еще и интересно, если там есть о чем почитать, посидеть, подумать. Телевизор. Да. Это способ решения. И тогда ты понимаешь прекрасно, что если у тебя есть запор, да, то ты же туда не попадешь часто. А так тебе хочется уединиться, и ты решаешь свои проблемы. Но мы не можем, к сожалению, этот способ массово рекомендовать. Вот. Хотя рассмотреть его как приемлемый мы вполне можем. Особенно в коммуналках, если... В коммуналках не бывает запоров. И давайте попытаемся ответить на вопрос. Почему у любимых, сытых, чистых и теплых запоры бывают многократно чаще, чем у грязных и голодных. Как это не парадоксально? Ну, потому что, давайте представим себе вот, природу. Может, грязные не едят пищи, мы вышли, так сказать, и мы едим все, что похоже на еду. Вот реально, да? Вот грязное, сырое, необработанное. Так Боженька нас всех запрограммировал. Вот давайте представим себе. Наш ребенок, вот взяла мама две картошки в мундирах, сварила, даже забыла их там доварить, и дала ребенку съесть. И вот из этих двух картошек, двух, он там 80% переварил и 20% фск. А теперь представим другую ситуацию. Она взяла эти две этих же картошки, почистила их, сварила, причем так хорошо сварила, потом помяла, сделала пюрешечку, да, добавила туда молочка, переколотила, да, все, и все это жиденькое, мягенькое дала. Сколько он процентов усвоит? 80 или больше? Конечно же, больше. А потом она ходит и с тоской смотрит в горшок. А чего же он не какает? Вот. Доктор, я волнуюсь очень, что вот семья Рыбчинских начнет ассоциироваться с запорами просто. Упаси Боже! Семья Рыбчинских, наоборот, демонстрирует образец семьи, у которой нет комплексов, понимаете? Для которой, которая, наоборот, столкнулась, не у нее возникла проблема запора. Понимаете, у ребенка. А возникла проблема в окружающей среде. А семья Рыбчинских показывает открытость миру. И говорит о том, что свободно обсуждая любую тему. Ведь в нашей стране сплошь и рядом обсуждают темы, темы. Не мы с вами здесь, а бабушки на скамеечках. И тогда мамы, которые имеют другой интеллектуальный уровень, другую возможность общаться, приходят не к нам сюда. Они приходят к бабушке, на лавочку. И есть, а вы какали? Что, уже 2 дня не какали? Давайте мы дадим вам маслица, клизмочку, марганцовочку. Вы можете себе представить? Даже кусочек мыла. Вот она только что произнесла. Вы понимаете? Страна, в которой мыло, засунутое в задницу, является стандартным способом лечения с запором. Причем наши бабушки сразу говорят, какое это должно мыло? Это должно быть непременно хозяйственное мыло. Потому что там же хозяйство рядом. Хозяйство, только хозяйственное мыло. Правильно, чтобы концентрация хлора была повыше, чтобы щелочи были активны, чтобы пожечь там усё, понимаете? То есть это наша ситуация. А скажите, пожалуйста, вы где? Вы можете себе представить еще, чтобы где-то градусник, вот ковыряние в заднице кончиком градусника, да, это стандартная рекомендация борьбы с запорами. То есть вот, понимаете ситуацию? И получается, что говорить на эту тему нельзя ни с кем. Зачем вы купили электронный градусник? Зачем он вообще нужен в доме, электронный градусник? Его же в попу засовывать неудобно. Он тоненький совсем. А наш родной ртутный, с вот таким вот ртутным кончиком, он так... Ты чувствуешь? Мой ребенок, он, наш, он сосредоточился, он напрягся. Бедный ребенок, перепуганный. Вы хотите, по-моему, вы что-то хотите сказать. По-моему, какой-то опыт подобных лечений у вас явно есть. Нет, ну, я вот подумала... Не стесняйтесь, Лиза Васильевна. Я не стесняюсь. Я хочу сказать, что, по-моему, запоры вот очень часто возникают у маленьких детей. Вот они, по-моему, возникают тогда, когда неправильно вскармливают или мало дают воды или как. Вот в ваших словах есть одна принципиальная ошибка и одна принципиальнейшая мудрость. Мудрость. Прежде всего, давайте большими буквами напишем и прочитаем главное правило каканья при грудном вскармливании. Звучит оно так. Для детей грудного возраста редкое опорожнение кишечника практически всегда свидетельствует о том, что пища, которую ребенок ест, очень качественная, прекрасно ребенку подходит и практически полностью усваивается. И считается, что если ребенок вскармливается материнским молоком и не опорожняет кишечник и 4, и 5, и 6 дней, это совершенно нормально, если это не отражается на самочувствии ребенка. Это первое. А вот то, что вы сказали про дефицит жидкости в организме, вот это действительно важнейшая тема, которая провоцирует запоры у детей. Ибо если жидкости не хватает, то каловые массы становятся очень густыми, медленно продвигаются по кишечнику, опять-таки царапают стенку кишечника, это вызывает боли и колики. А мы вместо того, чтобы ребенка напоить, погулять, увлажнить, проветрить комнату, мы что делаем? Ковыряемся в попе градусниками и засовываем туда хозяйственное мыло. К сожалению, это так. Поэтому подводим итоги по поводу грудного кормления, вообще кормления детей первого года жизни. Дети первого года жизни кормятся либо материнским молоком. Если его нет, они кормятся адаптированной молочной смесью. До того возраста, когда положено давать прикорм, а это не ранее 6 месяцев. И для ребенка, который ест маму или качественную адаптированную молочную смесь, существует совершенно конкретное правило. Такой ребенок имеет право на любой внешний вид, цвет, частоту и консистенцию испражнений, если это не отражается на его росте и развитии. Не бывает такого, чтобы запор был единственным симптомом опасной болезни. Повторяю, если запор – симптом опасной болезни, то есть симптомы другие. И отставание в развитии, и вздутый болезненный живот, и нарушение поведения, и трудности с глотанием, и огромное-огромное количество других проблем. Но если ребенку хорошо, а вам плохо, потому что, заглянув в подгузник, вы там не обнаружили ничего, то лечить надо кого? Того, кто ищет что-то в подгузнике. Я знаю, что справиться с запором можно и без лекарств. Не могли бы вы порекомендовать список продуктов или каких-то мероприятий, помогающих справиться с этой проблемой? Ну, понятно, что чем продукт легче усвоить, тем меньшее отношение он имеет к лечению запора. Для того, чтобы запора не было, надо, чтобы от продукта что-то оставалось. Поэтому самое замечательное – это клетчатка. Это овощи и фрукты в достаточном количестве. Это отруби, это хлеб, крупы. Вот это замечательно. А если эта крупа будет чуть-чуть недоваренная, будет вообще замечательно. То есть главное понять, что для того, чтобы запора не было, должна еда быть не особо термически обработана, не очень перекрученная, не очень мягкая. И очень важно, чтобы при этом в организме не было дефицита жидкости. Тогда будет объем. То есть для того, чтобы покакать, нужен объем. И вот это я хотел бы вам во многом проиллюстрировать, чтобы мы с вами поняли, каким образом вообще возникает сам механизм каканья. Вот давайте на это посмотрим. Смотрите внимательно. Вот представьте себе, это очень легко увидеть. Вот трубочка. Это прямая кишка. Вот заканчивается прямая кишка, но теоретически здесь находится мама, которая ждет, что отсюда выйдет. Да? Это все поняли. Вот здесь, в прямой кишке, накапливаются каловые массы. И вот когда они накапливаются, они начинают давить на стенки прямой кишки. И вот когда они давят, тогда и возникает позыв на дефекацию. Это понятно всем? То есть, если есть чему давить, ребенок бежит в туалет. Теперь представьте ситуацию. Ребенка возник позыв какать. Но ребенку какать сейчас, ну, не хочется, точнее, не до того. Вот интересная игра. Или урок какой-то, да, сейчас. Или просто ему противно заходить в этот школьный туалет. Он хочет дотерпеть до дома, да. И если здесь какашек становится много, много, то тогда прямая кишка что делает? Растягивается, да. И теперь, если это система, то надо намного теперь большее усилие для того, чтобы давить на вот эту растянутую стенку. То есть, если ребенок систематически сдерживается, правильно, это все теперь понятно, то потом его лечить уже очень трудно. Поэтому нельзя расслабляться. Если вы видите, что ребенок какает не своевременно, если он сдерживается, то тогда надо его немедленно лечить. И в течение длительного времени иногда препараты нужны не менее года. Для чего? Для того, чтобы постепенно уменьшалось количество каловых масс и размеры кишки приходили в норму. Это пока понятно? Понятно. Замечательно. Теперь давайте еще раз, когда мы уже знаем, как возникает позыв к каканью, вернемся к маленьким деткам, деткам грудного возраста. Оказывается, мамы на молоко, да, полностью усваивается, там какашек совсем мало. Да. При этом ребенку все-таки опорожнять же кишечник надо. И мы ему пытаемся помогать. И вот тут прекрасно вы понимаете, что если мы в прямую кишку засунем что? Кусок мыла, да? Который будет давить на стенки, или начнем на эти стенки давить градусником, то, естественно, это вызовет позыв к опорожнению кишечника. Тем не менее, как-то во всем мире все-таки используются более цивилизованные вещи, нежели градусники. Ну, например, используются такие всякие разнообразные газоотводные трубки. Вот такие у нас используются. Вот это вот более современный вариант газоотводной трубочки. То есть и газики выходят, и опять-таки раздражается прямая кишка. Тем не менее, для решения проблемы запора существуют совершенно стандартные, используемые без рецепта во всем мире лекарства. Вообще слабительные лекарства, ведь фактически, что они делают? Вот как они работают? Они либо приводят к тому, что каловые массы увеличиваются в объеме, ну как бы набухают. Это раз. То есть увеличивают объем каловых масс. Еще один эффект слабительных средств. Они задерживают жидкость в кишечнике. Опять-таки это приводит к увеличению объема каловых масс. Еще один вариант деятельности слабительных. Они усиливают сократимость, так называемую перистальтику кишечника. И кал движется быстрее. Вот когда речь идет о детях, первого года жизни. И, кстати, вообще, наверное, о детях любого возраста, то существует два лекарства. Вот эти лекарства можете запомнить и записать, которые вы можете при запорах использовать без доктора. Но только тогда, когда запор является единственным симптомом. Когда все нормально, но ребенок беспокоит. Итак, первое лекарство называется сироп лактулозы. Сироп лактулозы под десятками коммерческих названий продается во всех аптеках нашей страны. Более того, если вам будут предлагать там дорогие импортные сиропы, знаете, что практически несколько заводов фармацевтических нашей страны выпускают недорогой качественный сироп лактулозы, который ничем не отличается от импортных сиропов. Сироп лактулозы увеличивает объем каловых масс, и таким образом ребенок какает. Сироп лактулозы можно применять у новорожденных, у беременных можно принимать месяц, два, три, два года. Это не вредно, это только полезно. Более того, сироп лактулозы стимулирует размножение в кишечнике бифидум и лактобактерий. То есть можете использовать на здоровье. Кстати, в очень многих странах мира сироп лактулозы, а лактулоза это особый вариант сахара, который практически человеком не усваивается. Так вот, сироп лактулозы добавляют в огромное количество молочных продуктов. Продуктов прямо на заводах. И сейчас кефиры с лактулозой, кисломолочные продукты с лактулозой, налажен выпуск этих продуктов на многих предприятиях нашей страны. Единственное, о чем я хочу вас всех предупредить, когда вы начнете давать сироп лактулозы детям. Когда вы купите сироп лактулозы, то в инструкции будет написано, что ребенку до года доза составляет 5 мл. Например, и обычно эту дозу дают один раз в день, утром натощак. Он сладенький, дети его с удовольствием едят. Проблема вот в чем. Дело в том, что когда мы впервые в жизни даем лактулозу, то под ее действием бифидум-бактерии в кишечнике начинают очень активно размножаться. А активное размножение бифидум-бактерий приводит к повышенному газообразованию. И человек, который начал принимать лактулозу, может на пару дней превратиться в реактивный самолет. И я, к чему я все это говорю? К тому, что когда маленькому детенышу впервые дают лактулозу, у него возникают, могут возникнуть очень выраженные колики, то есть болеет живот из-за газиков. Конечно, ему можно облегчить жизнь с помощью все той же газоотводной трубочки. Тем не менее, мой совет такой. Увеличивайте дозу лактулозы постепенно. Подавайте 2 дня по 1 миллилитру, 2 дня по 2 миллилитра, 2 дня по 3. Если стало от 3 миллилитров, хорошо, можете дозу дальше не увеличивать. А максимальное количество, естественно, будет такое, как написано в инструкции. И я обращаю ваше внимание на второй препарат, который также используется без рецепта во всем мире. Называется он свечи с глицерином. Свечи с глицерином. Глицерин человеческим организмом не усваивается. И если мы в попу, простите уж, засунем вместо хозяйственного мыла свечку с глицерином, ее эффект намного выше. Обращаю внимание, может быть, больших ученых дядек, которые слушают нас сегодня. Что оказывается, свечи с глицерином – это настолько уникальный продукт, что сделать его в стране, которая находится в центре Европы, очень сложно. Поэтому до настоящего времени свечи с глицерином в этой стране сделаются исключительно либо в Индии, либо в России. Оттуда они к нам и приезжают. Понимаете, свечи с глицерином выглядят вот так. Вот. И, кстати, если мы посмотрим, это свечи, сделанные в Индии. В Индии, да. Доктор, у моего ребенка запора вроде бы нет. Кал у него мягкий, но как какать ему больно. Чем могу помочь ему я? Очень часто у детей, особенно в условиях дефицита жидкости, или когда они занимаются спортом и пьют при этом недостаточно, образуются плотные комочки кала, которые во время дефекации как бы царапают анальные отверстия. И образуются трещинки, которые потом вызывают боли. И поэтому я обращаю ваше внимание на то, что во время выраженных потерь жидкости, жара, занятия спортом, там, танцы, физкультура, надо все-таки активно дитя поить. А если подобные симптомы все-таки возникли, то самый эффективный способ лечения, конечно же, визит к врачу. Но то, чем вы можете заняться до визита к врачу, называется свечи с облепиховым маслом. Свечи с облепиховым маслом выглядят примерно вот так. Вот их можно использовать без врача в любом возрасте. Единственное, что утешу, что свечи с облепиховым маслом стоят совсем недорого, и в нашей стране такие выпускаются. Доктор, моему сыну 2 года. 2 месяца назад, после того, как он пошел в садик, у него случился запор. С тех пор, каждый раз, когда приходит момент опорожнения, он не хочет садиться на горшок. Мы с ним воюем по 3 дня, и в итоге приходится ставить клизму. Подскажите, что может быть причиной такого поведения? Ну, во-первых, у ребенка был некий ритуал каканья, который он привык какать в совершенно определенных условиях домашних. И он попал в детский сад, где условия были принципиально иные. Возможно, ему что-то там принципиально не понравилось. Ну, был, например, холодный горшок, к примеру, да? И у него возникла антипатия к этому процессу, да? Теперь, если он не будет опорожнять кишечник регулярно, то произойдет растяжение прямой кишки, и тогда вы будете ставить эти клизмы ежедневно. Поэтому все-таки сейчас вам необходимо совершить визит к доктору, который назначит лекарство, которое, в свою очередь, не позволит ребенку сдерживаться. То есть, если мы дадим лекарство, которое резко увеличит объем кала и задержит жидкость в кишечнике, то терпеть ваш детеныш просто не сможет по 3 дня. Он вынужден будет какать ежедневно. И это лекарство мы будем давать достаточно долго, пока размеры прямой кишки придут в норму. И тогда после этого мы постепенно лекарство отменим. К чему я, собственно, это вам говорю? К тому, что ваша проблема решается на самом деле элементарно. Только решать ее надо не самой, а с помощью доктора. И стараться на самом деле вырабатывать такой режим дефекации, чтобы ребенок имел максимальную возможность какать всегда в стандартных условиях, то есть привычных ему. Поэтому лучше сделать, приучать детей какать перед сном или после завтрака, то есть до того, как он выйдет из дома, чтобы ему потом не приходилось какать в неведомо каких условиях школы, детского сада и так далее. Еще раз фиксирую ваше внимание на том, что лечить запоры самостоятельно вы можете только тогда, когда запор это, во-первых, единственный симптом, а во-вторых, когда вы самостоятельно не выходите за вот этот огромный список из 2 лекарств. Сироп лактулозы и свечи с глицерином. Если эти 2 лекарства вам не помогают, отправляйтесь к доктору, ибо лечить запор самостоятельно сложно. Вы не всегда можете правильно подобрать лекарства. Ну вот я вам приведу такой пример. Представьте себе, что вы у вашего ребенка плотные комочки кала, да, которые мешают ему спокойно или там безболезненно опорожнять кишечник. А вы дадите лекарство, самостоятельно зайдете в аптеку и скажете, дайте мне что-нибудь от запора. И вам дадут что-нибудь очень красивое. И вы дадите препарат, который усиливает сократимость кишечника. То есть есть плотный комочек кала, а кишечник начнет активно сокращаться. Что с вами будет? Вы будете всю ночь орать от болей в животе. Поэтому пусть лекарства назначают не аптекари и не бабушки, а кто? Врачи. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Доктора знают, в общем-то, довольно много и могут элементарно решить проблемы, которые вам кажутся сложными. Тем не менее, и вам таки надо все-таки кое-что знать. Затем мы здесь встречаемся и опять встретимся ровно через неделю. Приходите. Спонсор программы – «Киндер Био Виталь». Пишайтесь о вашем разумном помощи.